О потере и обретении сознания. Сознание невозможно ни потерять, ни обрести, и все же иногда и то, и другое случается. Потеря сознания. Если к этому отнестись творчески и по-научному, можно найти повод и пищу для далеко идущих размышлений. Сообщаю о своих наблюдениях для тех счастливцев, кто никогда не терял сознание и, соответственно, пока не пришел в себя. Первое. Прийти в себя. Звучит здорово, если фразу понимать буквально, а не считать ее синонимом слова «очнуться». Есть и обратный случай – выйти из себя, потерять над собой контроль. Но он также безумен, как и первый, ведь получается, есть мы, потерявшие себя, и мы, которые этого себя обретают заново. Остальное время мы, видимо, находимся в себе, как бы это странно ни звучало. С одной стороны, есть я, а с другой – это я, что приходит в себя, то выходит из себя, то пребывает в себе. Но не абсурдно ли это? Значит, тут есть какая-то ошибка, порождающая это мнимое раздвоение. Где мы и о чем думаем, когда произносим такие глупые словосочетания? Другая любопытная фраза – быть собой. Как будто можно быть еще кем-то. Желание быть собой вообще не зависит от нашего желания. Бывает и так, мы задаемся вопросом. Как быть? Словно можно быть, а можно и не быть. Но мы есть. А как при этом мы будем, от нас не зависит. Не быть не существует. Его не опишешь. Некому описывать. Не быть невозможно, потому что не быть некому. Небытие наличествует как идея только для того, кто есть, а не для того, кого нет. Поэтому не быть не существует отдельно от быть. Мы всегда мы. Вы всегда вы. Я всегда я. Давайте просто будем. Второе. Итак, мы приходим в себя. Сначала нет ничего, и есть только несуществование. Сказать об этом ничего нечего. Потом появляется сознание, и игра начинается. Сознание возникает во тьме и вместе с ней одновременно. Больше ничего, кроме тьмы, в тот момент не имеется. Что было с нами до начала тьмы, до этого момента неведомо. Говорят, ничего не существовало. Было небытие, но проверить сию идею не представляется возможным. Открываешь глаза, а там чернота, ничего нет, только тьма. Сознание доступно нам в качестве самоощущения. Ощущение бытия и себя в нем – это когда мы знаем, что живы. Вот это все в темноте уже наличествует. Правда, непонятно, кто мы и что мы. Ни имени, ни фамилии, ни тела. Единственное, что можно утверждать на этом этапе – я существую, я есть, но кто существует и кто есть – неизвестно. Больше об этом ничего и не скажешь, да и сказать, в общем-то, нечего, ибо нет слов, нет мыслей, нет тела, с помощью которого мы думаем и говорим. Тьма неожиданно переходит в свет, как бы молочно-белый яркий свет, вернее, сияние. Это и есть сознание, незамутненное мыслями, чувствами, ощущениями, в доступной нам форме. Свет виден и с открытыми, и с закрытыми глазами. Это указывает на то, что источник света не находится в пространстве. Никакого пространства еще не существует. Это не тот свет, который дарит нам органы зрения, а свет внутри головы. Причина его неизвестна. Свет везде, и кроме того, что он есть и сменил собой тьму, говорить об этой иллюминации нечего. Затруднительно сказать и о том, сколько времени сияние продолжается. Похоже, что тьма и свет существуют как будто секунды, но для этого нужно, чтобы имелось время. Но похоже, ничего кроме тьмы, а потом света не имеет места быть. Сначала вы тьма, потом вы становитесь светом. Вот и все. Затем свет через такой-то длинный миг разом превращается в реальность. Появляется мир вокруг и тело, а значит пространство и время. Это вступают в дело органы чувств, которые начинают регистрировать окружающие и передавать сигналы в соответствующие отделы мозга, где информация анализируется и собирается в картинку реальности. Сначала реальности не существовало, потом она проявляется из света в нас и для нас. Мир и тело при этом возникают одновременно, поскольку реальность, которую мы видим вокруг и тело, это деятельность в нас, наших анализаторов. Реальность возникает, как только мозг снова приступает к обработке информации. До этого он не работал. Явственно сознаешь, что свет продолжителен, он длится, а действительность, возникающая из света, это сиюминутное «ах». Сразу вслед за ощущениями появляются чувства. Сказать о них что-либо конкретное тяжело, ибо мысли, которыми мы что-либо определяем, еще не появились. Можно отметить, что преобладающим чувством является недоумение. Ни страха, ни удивления не испытываешь. Возникают чувства, но они какие-то смазанные, неопределенные. Нельзя сказать, хорошие они или плохие. Только после этого появляются первые мысли. Они очень неуверенные, неясные. Это некие смутные вопросы относительно индивидуального бытия и твоего места в нем, ибо привычная реальность стоит перед глазами, но ничего вразумительного о себе не сообщает, ее попросту не узнаешь. Вопросы возникают примерно такого свойства. Что происходит? И для чего это? Потом появляются вполне определенные вопросы. Кто я и что я? Ответов на вопросы нет. Наконец, ощущение единства с хотя и непонятным и неопределимым бытием сменяется чувство реальности от мира. ибо вслед за мыслями появляется мысль «я». Об этом можно судить потому, что мы вспоминаем себя, свое имя, можем сказать, где находимся и кто мы такие. После этого принято говорить, что человек пришел в себя, пришел в сознание, хотя произошло это намного раньше, до появления мысли «я», до первых мыслей, до вступления в дело чувств, до начала работы ощущений, до возникновения света и вместе с появлением тьмы. Ужмем изложенное до предельного лаконизма простого перечисления. Небытие проявляет себя в бытии, которое есть для нас наше сознание и тьма. Сознание или самоощущение тьмы порождает из себя свет. Свет сменяется реальностью, которая есть сумма обработанных мозгом сигналов от рецепторов органов чувств. Это вступили в игру ощущения. Реальность в виде ощущений порождает в нас чувство по своему поводу. Чувство приводит к появлению мысли относительно чувств и ощущений. Мысли приводят к появлению мысли «я». А теперь скажем, чем для человека является сознание. Да, его можно ощущать, но оказывается, его можно и видеть. Только видеть не с помощью глаз, а мозгом. Сознание для нас – это чистый белый свет, произошедший из тьмы. Третье. Для наглядности перенесемся в зал кинотеатра. Итак, в зале темнота, ничего не видно, и потому ничего пока не существует. Раз мы осознаем, что ничего вокруг не существует, значит мы уже есть, и мы – это сознание. Темный зал кинотеатра – это сознание. Потенциал, причина, основание, точка отсчета. Потом включается проектор. На стене возникает ярко-белый экран, но на нем ничего нет, ибо пленка реальности уже вставлена, но пока не начала движение. Белый экран сознания – это то, где будут показывать кино нашей жизни. Затем в проекторе начинается перемещаться пленка, после чего на экране начинается кино вашей реальности. Наконец, на экране появляется очень знакомый персонаж. Ба! Да это же мы сами! Четвертое. Теперь пора вспоминать книгу бытия. Она начинается с того момента, когда ничего нет, и только дух летает над водами. Этим событиям предшествует тьма. Сначала Бог превращает тьму в свет. Затем он творит мир и человека. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Это ничего предстает перед нами сначала в качестве великой тьмы, которую некогда узрел Авраам, а уже потом великая тьма становится светом, если хотите, фаворским. Затем Бог в несколько этапов создает мир, но потом и самого человека. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. То есть происходит все то же самое, как и при возникновении сознания после его потери. Сначала тьма небытия, затем свет, потом мир и тело человека, наконец, его эго. Ригведа описывает небытие следующим образом. Тогда не было ни сущего, ни несущего. Не было воздушного пространства, ни неба над ним. Что в движении было? Где? По чьим покровам? Чем были воды непроницаемые, глубокие? Тогда не было ни смерти, ни бессмертия. Не было различия между ночью и днем. Без дуновения само собой дышало единое, и ничего кроме него не было. Вначале тьма была покрыта тьмою. Но за чернотой небытия приходит бытие и его свет. И свет — это дверь в вечность для каждого человека. И это то, как мы ощущаем свое настоящее «я», свою душу, свое сознание, окончательную реальность. Творение мира Богом и творение мира человеком одинаковы. А само это божественное творение — скрытая метафора. Об этом говорится в Чхандогья Упанишаде. Свет, что сияет по ту сторону этого неба, по ту сторону всего сущего, в высочайших мирах, за которым уже нет более высоких, есть на самом деле тот же свет, что сияет внутри человека. Та же самая мысль приводится и в Брихадараньяка Упанишаде. От небытия поведи меня к бытию, от темноты поведи меня к свету, от смерти поведи меня к бессмертию, ибо бытие, душа и свет — это одно и то же. Люди, пережившие опыт клинической смерти, говорят о свете, возникающем у них внутри, и своем движении к этому свету. Внутренний свет, свет головы, описывают многие мистические учения индуизма, буддизма и даосизма. В Махабхарате дается такое пояснение для искателей истины. Проникая в этот свет, смертный, изучивший йогу, достигает окончательного освобождения. Тибетская книга мертвых пытается описать этот свет такими словами. Тонкий, искрящийся, сверкающий, ослепительный, торжествующий и устрашающий в своем великолепии. Шанкара говорит об этом явлении так. Атман и свет, и светильник. Ложен сон при пробуждении, бодрствования же во сне нет. В обмороке нет обоих, обморока нет в обоих. О мистическом опыте света Симеона Нового Богослова рассказывается в жизни Симеона. Однажды ночью, когда он был на молитве и его очистившийся разум слился с изначальным разумом, он увидел свет сверху, внезапно извергнувший из выси небес на него свою яркость. Свет чистый, огромный, все освещающий, такой ясный, что стало светло, как днем. Этот свет озарил его самого, и ему показалось, что весь дом вместе с кельей, в которой он был, исчез, и мгновение ока обратился в ничто, а сам он оказался увлечен в воздух и совершенно забыл о своем теле. Дионисий Ареопагит подходит к проблеме совершенно иначе, с противоположной стороны, двигаясь наоборот. Божественный мрак – это тот неприступный свет, в котором пребывает Бог. А поскольку невидим и неприступен он по причине своего необыкновенно яркого сверхъестественного сияния, достичь его может только тот, кто погружается во мрак. Согласно Ареопагиту, в глубине мистического мрака неведения прекращается всякая познавательная деятельность, совершенно исчезает чувственное восприятие и принадлежит человек уже не себе, но тому, кто запределен всему сущему и кто недоступен никакому познанию, после чего в совершенном неведении обретает он сверхразумное видение. Для создания Вселенной нужен свидетель, и это мы с вами. Без свидетеля существование или несуществование мира выглядит бессмысленным. Человек творит то, что наблюдает. Он создает собственную реальность каждое утро, пробудившись ото сна. Так он выступает в роли Бога-творца собственного мира, своей реальности. Он каждый Божий день превращает тьму в свет, а свет в мир и себя в этом мире. По этому поводу красиво выразился Исаак Сирин. Небо находится внутри нас. Джуан Цзы подтверждает сказанное. Вселенная родилась вместе с нами, тьма вещей с нами едина. А евангелист Иоанн и тоже все сказанное. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Пятое. Перейдем от мистики к науке. Пришел в себя, говорят о человеке после обморока. Что же происходит? Во время потери сознания случается, извините, потеря сознания. Выходит, нарушается кровоснабжение головного мозга, нейроны испытывают недостаток в питательных веществах и кислороде, и снижают свою активность, сознание как бы исчезает, тело падает как труп. При падении снабжение мозга кровью восстанавливается. Нейроны возобновляют нормальную работу, и сознание вновь как бы появляется, а вместе с ним реальность и мы с вами. И тогда совершенно бессмысленно прение о том, что первично, бытие или сознание, есть ли разница между ними. Бытие ли определяет сознание, или сознание проявляет себя в качестве бытия. Это все равно, что спор лилипутов о том, с какого конца разбивать яйцо. Но атеисты и верующие ругаются друг с другом по этому поводу до сих пор. Изобрести бы методу, позволяющую терять сознание, да заставить спорщиков на собственной шкуре убедиться в том, насколько безумны их прения. Все бы тихо разошлись и занялись бы какими-нибудь полезными делами. Ощущения, чувства и мысли не автономны, они невозможны без сознания и происходят благодаря ему. При потере сознания моментально гаснет вся картинка действительности, исчезаем и мы сами. А приход в сознание и возобновление психических функций – это поэтапный процесс. Теперь поговорим об эволюции. Живая природа начинается, грубо говоря, с клетки, потом появляются многоклеточные организмы, после чего начинается постепенная морфологическая и функциональная дифференциация клеток. Наконец возникают организмы, снабженные органами чувств. Живые организмы сначала учатся ощущать, потом научаются чувствовать, а затем думать. С возникновением мысли «я» на смену биологической эволюции приходит эволюция социальная. Потому что «я» — это социальное приобретение, и оно как будто бы необходимо для нормального функционирования человека в обществе. Итак, «я» возникло из мышления в результате эволюции, мысль возникла из чувства, поскольку больше не из чего, а чувство по той же причине возникло из ощущения. А вот что делать с сознанием, не ясно. От мыслей сознание не произошло, ибо это мысли произошли от сознания. Сознание никаким боком не встраивается в биологическую эволюцию. Оно существует до появления тела и до начала творения мира. Создается впечатление, что сознание просто оживляет биологические объекты, и это ее основная функция. А человек, благодаря своему умственному развитию, смог лишь дотянуться до сознания мыслями, ощутить его наличие в себе, но пока совершенно не понимает, что оно такое. Шестое. В биологии есть закон, согласно которому частное повторяет общее. И живая природа на эмбрионе человека всю свою многовековую эволюцию. Биологи вам это все прекрасно объяснят и покажут на примерах, а мы этот момент пропустим, ибо нас интересует то, что происходит уже после рождения. Что же имеет место быть? Та же самая последовательность. Сначала есть сознание, потом появляется ощущение. Когда рождается человек, его органы чувств сразу включаются в работу, сообщая данные об окружающем мире и теле. Плохо ли, хорошо ли, но они работают, улучшая свои качества в процессе жизни. Затем из ощущений возникают чувства. Человек при рождении уже умеет плакать, потом он научится улыбаться и так далее. Большинство нейробиологов полагает, что у новорожденных отсутствуют функции коры головного мозга. Но проходит время, и постепенно в голове младенца зарождаются мысли, а умение думать совершенствуется от месяца к месяцу. Наконец, к 3 годам, как результат мыслительной деятельности, образуются мысли «я», которую психологи называют личностью, умом или эго. «Привет, родители! Вот он я!» Есть люди, которые помнят свои ощущения в первые дни после рождения. Пример – Шерешевский. Именно ощущают, ибо чувствовать как следует дитя еще не умеет, а думать не может, ибо пока еще не научилась. Поэтому Шерешевский ощущал своих родителей как нечто большое, темное и теплое, рядом со своей колыбелью. Такие вот дела.